Приветствую вас, дорогая церковь, всех рад видеть. И мы с вами сегодня в четвертое воскресенье, последнее воскресенье перед Рождеством, вспоминаем о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Мы с вами все знаем о том, что это произойдет, и это служит нам еще одним напоминанием. В первый раз Христос пришел, чтобы возвестить о том, что каждый человек может спастись, если обратится к Господу и примет Его бесценный дар спасения. Но во второй раз Христос сказал, что Он уже придет судить. С вестью к нам вот первая свеча. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Ответ приходит с вестью к нам, вторая вот свеча. Друг другу мы прощать должны, Господь нам завещал. Друг другу мы прощать должны, Господь нам завещал. Ответ приходит с вестью к нам, и третья вот свеча. Исполните все добротой, изменится земля. Исполните все добротой, изменится земля. Ответ приходит с вестью к нам, четвертая свеча. Господь придет, не замедлит, прими Его, дитя. Господь придет, не замедлит, прими Его, дитя. Господь явится во второй раз во всей своей славе со всеми ангелами, чтобы судить живых и мертвых. И это нам напоминание о том, когда мы зажигаем сейчас четвертую свечу, что мы должны быть готовы ко встрече с Господом Иисусом Христом, потому что Он сказал: «Я приду и не замедлю». Это действительно так. И читая Слово Божие, мы видим, что Господь верен Своему Слову. И поэтому тот, кто еще сегодня не примирился с Господом, тот, кто еще не принял этот свет, который пришел в этот мир и тьма его не объяла, который еще не имеет вечной жизни, имеет возможность сегодня обратиться к Нему и принять Его. Как было возвещено Марии и Иосифу, говоря о том, что еще пророки древние говорили о том, что надлежит прийти Спасителю в этот мир, так и говорится о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Братья и сестры, мы приглашаем всех завтра на богослужение, которое будет посвящено Рождеству нашего Господа Иисуса Христа. Приходите сами и приглашайте своих неверующих друзей, родственников, знакомых. Об этой вести должен узнать каждый человек, потому что Господь пришел для каждого.